Глава 8. Всегда ищите что-то хорошее, даже если нечего предложить. Иногда получаешь удовольствие от встречи с человеком, которому особенно нечего вам дать, но сам он ожидает чего-нибудь от вас. В конце концов, лучше любить самому, а не быть любимым, став единственным для того, кто нуждается в нас более всего. Именно поэтому полезнее сохранить те отношения, в которых вы сами больше даете, чем получаете. Возможно, с вами произошел забавный случай, который придает вашим отношениям особую значимость. А может, партнер так сильно запал вам в душу, что есть смысл сохранить эти отношения, даже несмотря на дисгармонию в них. Каждый решает по-своему, в каких отношениях ему состоять. Но если вы будете довольствоваться только тем, что дарите свою заботу, не получая от него ничего взамен, то такие отношения долго не продержатся, а на месте этого человека появятся другие люди, которые будут делиться с вами всем. Для того, чтобы помочь себе, помогите сначала партнеру. Некоторым людям далеко не просто сочувствовать другим, поэтому им трудно понять, чего так не хватает их друзьям или членам семьи. Наверное, вы уже оказывались в ситуации, когда близкий человек никак не реагирует на ваши намеки. А при попытке рассказать ему о ваших проблемах и желаниях, все заканчивается глубоким разочарованием и убеждением, что ваш партнер — черствый человек. Однако таким людям необходимо дать конкретный план действий. Подробнее об этом в примерах далее. Пример первый. Взрослая дочь злилась на свою мать, Ханну, из-за тяжелого детства. Ханна прекрасно понимала, что ей не хватало жизненного опыта, поэтому она нередко принимала неверные решения. Ханна глубоко сожалеет о паре таких случаев. Она извинялась перед дочерью и оправдывала свои действия неопытностью, но дочь никак не успокаивалась, из-за чего чувство вины и угрызения совести еще сильнее мучили Ханну. Мать и дочь иногда виделись и даже отлично проводили время вместе. Но тем не менее, во взгляде дочери Ханна замечала холод отчуждения. Любые попытки поднять эту тему всегда заканчивались односложными ответами. Очевидно, дочь не хотела говорить об этом. Пример второй. Когда Ульрик был ребенком, его мать страдала алкоголизмом. Она практически не обращала внимания на сына. Но Ульрик запомнил пару эпизодов из детства, когда они были особенно близки друг к другу, и с тех пор мечтал вернуть те прежние отношения. Все его попытки оборачивались полным провалом. Стоило ему только упомянуть о детстве, как мать тут же занимала оборонительную позицию, и ее словесный поток невозможно было остановить. Ульрику приходилось выслушивать совсем не то, о чем он в действительности хотел с ней поговорить. Его мать видела и слышала только саму себя и никого другого. Очевидно, мать Ульрика мучили угрызения совести, с которыми ей не удавалось справляться, поэтому она принималась оправдываться. То же происходило и в детстве Ульрика. Однажды он, еще подросток, уговаривал пьяную мать отказаться от спиртного и в ответ услышал, что она пьет из-за его дурного характера. Эта фраза, сказанная его матерью лишь однажды, глубоко запала в душу Ульрика, снизив его самооценку. Уже во взрослом возрасте ему удалось немного улучшить свое психологическое состояние благодаря психотерапии. Однако отголоски того эпизода по-прежнему причиняют Ульрику боль. Пример третий. Сын не хочет видеться со своей матерью Мэтте. Однажды, когда он был подростком, у них произошел конфликт, после которого сын полностью отстранился от матери. Поначалу Мэтта списывала все на переходный возраст, надеясь, что скоро все вернется на круги своя. Однако положение только ухудшалось. Мэтта всеми способами пыталась заговорить с сыном, но без особых успехов. Они не общались уже несколько лет, и Мэтта решила, что пора забыть о сыне. Ханне, Ульрику и Мэтте посоветовали хорошенько все обдумать и написать два письма, одно из которых должно быть адресовано человеку, с которым они бы хотели вновь сблизиться. А второе нужно написать самому себе от лица этого человека. О том, как правильно писать письма, рассказывается во второй главе. Закончив писать, они должны выделить одну фразу, которую хотели бы услышать в свой адрес, и еще одну, которая заставила бы их успокоиться. Затем им предстояло выбрать подходящее время, чтобы обстановка была расслабленной и способствовала к действиям. Все трое начали с приятных слов в адрес собеседника, стараясь по возможности избегать тех моментов, которые могли бы усовестить его или создать ложное представление о действительности. Так какие же фразы выделили в своих письмах Ханна, Ульрик и Мэтте? И как на них отреагировали собеседники? Рассмотрим эти фразы по отдельности. Ханна из первого примера хотела бы услышать от дочери следующие слова. «Мама, мне кажется, ты сделала все, что могла и умела». После пары неудачных попыток Ханне все-таки удалось завести разговор с дочерью, начав его так. «София, хотя я наделала много глупостей во времена твоего детства, я знаю, что ты желаешь мне всего самого наилучшего». Помолчав, она добавила. «Моя жизнь станет лучше, если ты сделаешь кое-что для меня. Если ты скажешь мне, что я сделала все, что могла и умела, мне станет легче». Поначалу София промолчала, но спустя пару дней она вернулась и произнесла заветные слова. Хотя она говорила это, отвернувшись в другую сторону, Ханна поняла по ее интонации, что дочь растрогана и говорит искренне. Ханна ушла в другую комнату и заплакала, почувствовав облегчение. Ульрик выделил для себя другую фразу. Вот что он хотел бы услышать от матери. «Ульрик, характер у тебя был вовсе не дурной, и ты был отличным помощником». Он осознавал, что ему нельзя ни в коем случае задевать материнское чувство вины. В конце концов, он добился своей цели, начав разговор так. «Мама, в детстве же никто не жаловался на мое плохое поведение, верно?» Тут матери пришлось согласиться. Ульрик продолжил. «Однажды ты сказала, что у меня дурной характер. Думаю, ты ошибалась. С этого момента все могло пойти не так, поскольку мать, понизив голос, стала все отрицать. Но Ульрик говорил спокойно и стоял на своем. Мне надоело слушать одно и то же». Мать затихла, и он предпринял еще одну попытку. «Мама, я знаю, как для тебя важно, чтобы у меня все было хорошо». Мать утвердительно закивала, и Ульрик продолжил. «Я хочу, чтобы ты мне кое-что сказала. Это сделало бы мою жизнь лучше». В этот момент его мать была готова к разговору, и Ульрик попросил ее повторить ту самую фразу. Первая часть давалась ей непросто, зато вторую она произнесла даже несколько раз. «Ульрик, ты был отличным помощником. Отличным. Это я хорошо помню. Ты был отличным помощником». Ульрик закончил разговор с чувством выполненного долга, будто он вырвал с корнем все сорняки в огороде. Мэтте поставила перед собой вполне реальную цель. Ее сын Расмус должен дважды в год писать ей письма, рассказывая о своей жизни. Она надеется, что он согласится, хотя ему невыносимо даже находиться с ней в одной комнате. Мэтта уже представила, что сможет быть в курсе его жизни, общаться с ним, пусть и на расстоянии. К тому же она перестала бы краснеть, признаваясь знакомым, что не видится с сыном и совсем не знает, как у него дела. Расмус согласился писать матери на электронную почту, хотя в своих сообщениях ограничивается только фактами, не проявляя каких-либо чувств. Тем не менее, Мэтта считает, что это все же лучше, чем ничего. Разумеется, все они, Ханна, Ульрик и Мэтта, были бы рады, если бы их партнеры сами решили произнести заветные слова или предложили переписку. Но если такое невозможно, то выйти из сложившейся ситуации помогут подобные диалоги, в которых именно вы просите партнера повторить желанную фразу или умело направляете разговор в нужное русло. Большинство из нас желают своим родственникам и друзьям всего самого лучшего. При этом одни не знают, что сказать, нуждаясь в помощи, а другим еще нужно избавить партнера от чувства вины, чтобы их попытка объясниться не превратилась в бесконечный оправдательный монолог. Если вам не удалось услышать от партнера ни похвалы в свой адрес, ни предложения переписываться, то вам, вполне по силам справиться совсем самостоятельно. Попросите друга выступить в роли вашего партнера и произнести необходимые слова. Или пройдите курс психотерапии. Но если все-таки вы сможете напрямую добиться этого от близкого человека, то при удачном стечении обстоятельств ощутите приятное чувство облегчения. И даже если сегодня все ваши попытки не увенчались успехом, когда-нибудь они принесут свои плоды. Ведь с возрастом большинство из нас становится добрее и словоохотливее. Упражнение. Подумайте, какие слова вы бы очень хотели услышать от партнера. Можно ли напрямую попросить партнера произнести их? Краткий обзор главы. Некоторые люди довольно мало дают в отношениях, однако по тем или иным причинам связь с ними все же стоит сохранить. Это особенно актуально для близких родственников. Если вы признаете, что ваш партнер почти ничего вам не дает в отношениях и при этом не требует от вас того, чего не может дать сам, такие отношения могут быть полезными, в том числе и для вас.